У входа в торговый центр «Арена» мы увидели, как отошел наш автобус и скрылся за углом. Следующий будет через полчаса. Мы сели ждать в помещении автовокзала на скамейку напротив фотоавтомата и принялись за свои конфеты. Народу в помещении было немного. Двое ребят-подростков, которые зашли купить гамбургеры и картофель фри, оставив машину с заведенным мотором у входа, алкаш, спавший, сидя на полу и опустив голову, и подружка молоденькой киоскерши. Гейр засунул в рот один из красно-белых леденцов. «Какого цвета вкус?» — спросил я. Он вопросительно посмотрел на меня. «Понятно, красно-белый», — сказал он. «Леденец же красно-белый». «Но вкус не обязательно такой же», — сказал я. «Вдруг я попробую, и он окажется зеленый». «Что такое ты говоришь?» — сказал он. «А что, если вкус окажется как варенье?» — сказал я. «Варенье?» «Ну, как ты не понимаешь?» — сказал я. «Мы же не знаем, на что это будет похоже». Но он так и не понял. Я и сам-то не был уверен, что понимаю, о чем говорю, но как-то раз мы с Дагом Лотером взяли в рот по черной конфете, переглянулись и сказали в один голос: «А по вкусу она зеленая?» А потом как-то осенью у нас были в гостях бабушка и дедушка Гуннар, папин брат Альф и его жена Сёльви. Мы ели креветок, крабов и омара, которых на днях поймал сетью папа. Вдруг Сёльви взглянула на папу и говорит: «Подумать только, что ты сам поймал этого омара, просто чудо, до чего вкусно». «И впрямь чудесно», — сказала бабушка. «Ничего нет вкуснее омара», — сказал папа. «Но мы не можем знать, одинаковый ли вкус мы все ощущаем». Сёльви глянула на него. «Это в каком же смысле?» «Я знаю, какой вкус ощущаю я», — сказал папа, «но не имею представления, что ощущаешь ты». «Вкус омара, конечно», — сказала Сёльви. Все рассмеялись. Я не понял, над чем они смеются, ведь правы были оба, но тоже засмеялся вместе со всеми. «Откуда тебе знать, ощущаю ли я вкус омара одинаково с тобой?» — спросил папа. «Ты же не знаешь, может быть, для меня у омара вкус варенья?» Сёльви собиралась что-то сказать в ответ, но промолчала, посмотрела на омара в своей тарелке, потом на папу и покачала головой. «Я это не понимаю», — сказала она. «Вот же, лежит омар, и у него вкус омара. Какое еще варенье?» Остальные снова засмеялись. Я подумал, что папа прав, но не совсем понимал, почему. Я надолго задумался. Мне все время казалось, что я вот-вот это пойму, но каждый раз мысль ускользала, просто она была мне еще не по плечу. «Для Гейра это еще непонятнее», — подумал я и посмотрел в сторону двери. Она как раз открылась, и на пороге оказался Стик. Завидев нас, он радостно заулыбался и подошел к нам. «Здорово», — сказал он. «Здорово», — сказал Гейр. «Здорово», — сказал я. «Вы что, не успели на автобус?» — сказал он и сел рядом на скамейку. Гейр тряхнул головой, дескать, да, не успели. «Хочешь попробовать?» — сказал он, протягивая Стигу пакет. Стиг улыбнулся и взял леденец-пустышку. «Значит, и мне придется с ним поделиться. Зачем только Гейр вздумал его угощать? У нас и у самих не так уж много конфет». Стиг был на класс старше, чем мы, и три раза в неделю ездил в город на тренировки по спортивной гимнастике. Он выступал на соревнованиях на национальном уровне, но ни перед кем не задавался, в отличие, например, от Снорре, который участвовал в национальных соревнованиях по плаванию и с нами даже не разговаривал. Стиг был добрый и дружелюбный, добрее его я никого не встречал. Когда пришел автобус, он сел перед нами с Гейром. В конце набережной Лангбрюгген разговоры иссякли, он отвернулся от нас и всю остальную дорогу просидел, не оборачиваясь. Мы с Гейром тоже молчали, и меня с новой силой опять стали одолевать мысли о пропавшем носке. «Такой ужас! Что-то будет теперь? Что будет? Вот беда на мою голову, вот беда! Я вернусь домой на полчаса позже обычного, это, скорее всего, привлечет ко мне его внимание. Может, он встретит меня в прихожей. С другой стороны, может, он и не выйдет, если будет занят чем-то другим, и в таком случае все обойдется. Надо только незаметно прошмыгнуть из прихожей в котельную, и все будет в порядке, потому что там висят другие носки, и я смогу их надеть». Автобус выехал на мост, и сразу налетел ветер. Задрожали стекла. Гейр всегда старался первым подать сигнал. Он уже протянул руку и схватился за шнур, хотя кроме нас здесь некому было выходить. Автобусная остановка находилась у самого подножия горы, и, сходя, я всегда чувствовал себя виноватым. Из-за меня автобусу приходилось заново набирать скорость, чтобы одолеть подъем в несколько сотен метров. Иногда это чувство охватывало меня с такой силой, что я не выходил, а доезжал до следующей остановки, которая была наверху возле Б-Макса, особенно когда я ехал один. Даже сейчас, мучаясь мыслями о пропавшем носке, я почувствовал этот укол, когда Гейр дернул за шнурок, и автобус обиженно затормозил, чтобы выпустить нас обоих. Мы постояли у сугроба, дожидаясь, пока автобус отъедет. Стик поднял руку, чтобы помахать. Затем мы перешли на другую сторону и стали подниматься по тропинке, ведущей к поселку. Обыкновенно перед тем, как войти в дом, я несколько раз сильно топал ногами на крыльце, обивая сапоги от снега, а затем чистил штанины специальной метелкой, нарочно оставленной для этого перед дверью. Однако на этот раз я не стал там топтаться, опасаясь, что он услышит, а только немного обмахнул брюки, осторожно отворил дверь и, проскользнув в прихожую, затворил за собой. Но этого оказалось достаточно. Я услышал, как открывается внутренняя дверь его кабинета, и тут же распахнулась вторая, та, что выходила в прихожую. «Передо мной вырос отец. Ты опоздал», — сказал он. «Да, извини меня, пожалуйста», — сказал я. «Это Гейр по дороге споткнулся и упал, поэтому мы не успели к автобусу». Я начал расшнуровывать сапог на той ноге, на которой был носок. Он все не уходил. Я снял сапог и поставил его к стенке. Поднял глаза и посмотрел на него. «В чем дело?» — спросил он. «Ни в чем», — сказал я, — «ничего такого». Сердце в груди отчаянно колотилось. Встать и пойти в одном сапоге было, конечно, невозможно. Стоять так и ждать, когда он уйдет, тоже, потому что он явно не собирался никуда уходить. Я медленно принялся развязывать шнурки на втором сапоге. За этим занятием мне пришла в голову новая мысль, и я начал разматывать шарф. Снял его и сложил рядом с сапогом, а развязав шнурки и начав расшнуровывать, я схватил шарф и как бы случайно прикрыл им голую ступню. Так, с накрытым шарфом ступней, я поднялся с пола. «Где твой носок?» — спросил папа. Я посмотрел на ступню, быстро глянул на него. «Я не смог его найти», — произнес я, опустив глаза. «Ты потерял носок?» — сказал он. «Да», — подтвердил я. В следующий миг он шагнул ко мне вплотную, схватил железными руками за плечи и придвинул к стене. «Так ты потерял носок?» «Да», — выкрикнул я. Он встряхнул меня, затем отпустил. «Сколько тебе лет, скажи на милость, и сколько мы, по-твоему, зарабатываем? Ты, кажется, считаешь, что можешь себе позволить расшвыриваться своими вещами?» «Нет», — сказал я, понурив голову и чуть не плача. Он схватил меня за ухо и крутанул. «Ах, ты негодный мальчишка», — сказал он. «Ты должен следить за своими вещами». «Да», — сказал я. «Все, больше ты не будешь ходить в бассейн, понятно?» «А», — вырвалось у меня. «Ты больше не будешь ходить в бассейн», — повторил он. «Но ведь», — выговорил я сквозь рыдание, — «никаких «но». Он отпустил мое ухо и шагнул к двери. На ходу обернулся. «Ты еще мал для бассейна. Сегодня ты это доказал. Тебя туда еще рано пускать. Больше не пойдешь, понял?» «Да», — сказал я. «Все, ступай к себе в комнату. Сегодня остаешься без ужина, так что можешь укладываться». В следующую неделю я не ходил в бассейн, но мне так туда хотелось, что, переждав неделю, я сделал вид, что ничего не случилось, и, как ни в чем не бывало, собрал вещи и сел на автобус с Гейром и Дагом Лотером. Временами вспыхивал дикий страх, но в душе я почему-то знал, что все будет хорошо. Так оно и случилось, когда я вернулся домой. Все было как прежде, и так продолжалось и дальше. Он больше ни разу не сказал, что запрещает мне ходить на тренировки. В начале декабря, за 3 дня до моего дня рождения и за 2 до очередного приезда мамы, я, сидя в туалете и справляя большую нужду, услышал, как подъехал папин автомобиль и остановился на площадке перед домом, но за этим не последовало знакомого звука открывшейся и захлопнувшейся двери, не было и звонка. В чем дело? Я наскоро подтерся, спустил воду, натянул штаны, открыл расположенное над ванной окно и высунулся наружу. Под окном стоял папа в новом анораке. На ногах у него были бриджи с длинными синими носками и сине-белые лыжные ботинки. «Все совсем новенькое. Давай сюда», — позвал он, — «пойдем кататься на лыжах». Я в торопях оделся и вышел к нему во двор. Он уже привязывал мои лыжи и лыжные палки к багажнику на крышу рядом с парой новеньких сплиткейновских лыж. «Ты купил себе лыжи?» — спросил я его. «Да», — сказал он, — «здорово, правда? Теперь мы можем кататься вместе». «Да, конечно», — сказал я, — «а куда мы поедем?» «Съездим на внешнюю сторону острова», — сказал он, — «в Хове». «Разве там есть лыжня?» «А как же», — сказал он, — «там как раз самое лучшее, да не одна». Я отнесся к этому с сомнением, но ничего не сказал и сел в машину рядом с ним, выглядевшим так непривычно в этой новой одежде, и мы поехали в Хове. Всю дорогу мы молчали, наконец он остановился и вышел. «Ну вот и приехали», — сказал он. Он проехал прямиком через лагерь, состоявший из множества домиков с красными крышами и оставшихся со времен войны бараков, построенных, как и стрельбище, немцами. Ходили слухи, что когда-то тут был аэродром, бетонные доты для артиллерийских орудий, стоявшие над прибрежными камнями, где-то на опушке леса и укрытые в лесу приземистые бункеры, где мы играли, залезая внутрь и вскарабкиваясь на крыши, когда приезжали сюда на празднование 17 мая. Миновав все эти постройки, он выехал на узкую лесную дорогу и здесь остановился у небольшого песчаного карьера. Сняв лыжи с багажника, он достал небольшой чемоданчик с набором только что купленных лыжных мазей, и мы смазали лыжи синим свиксом, который он выбрал, прочитав надписи на тюбиках, как самый подходящий по погоде. На то, чтобы надеть лыжи, ему потребовалось немного больше времени, чем мне, он не сразу разобрался с креплениями. Затем он продел руки в темляки на лыжных палках, но он не сообразил продевать руку снизу так, чтобы петля не соскальзывала, как только ты отпустишь палку. Нет, он просунул руки прямо сверху. Но так делают только малые дети, которые еще не знают, как надо. На это тяжело было смотреть, но сказать ему я не мог. Тогда я вынул руки из темляков и продел их снова, чтобы он, если заметит, понял, как это правильно делают. Но он не смотрел на меня, его взгляд был устремлен на вершину лесистого кряжа, который высился за карьером. «Ну, пошли», — сказал он. Хотя я еще ни разу не видел его на лыжах, мне никогда бы и в голову не пришло, что он, оказывается, не умеет на них ходить. Но он действительно не умел. Вместо того, чтобы скользить, он шагал на них, как при обыкновенной ходьбе, коротенькими шажками, вдобавок еще и шаткими, потому что время от времени ему приходилось замирать на месте и опираться на палки, чтобы не упасть. Я подумал, что так будет только в начале, сейчас все наладится, и он пойдет как следует, покатится по лыжне, но вот мы взобрались на вершину кряжа, откуда за деревьями видно было серое с белыми барашками море, и начали спускаться с другого склона, а он все так же шагал. Время от времени он оборачивался ко мне и улыбался. Мне стало до того жаль его, что хоть плачь. Бедный папа! Бедный, бедный папа! В то же время мне было за него стыдно. Мой папа не умеет ходить на лыжах. И я все время старался держаться от него подальше, чтобы, если кто попадется рядом, никто бы не подумал, что я имею к нему какое-то отношение. Он просто чужой человек, какой-то турист. А я тут сам по себе, я из местных, и я умею ходить на лыжах. Лыжня снова нырнула в лес, но хотя море исчезло из вида, слышен был его шум, не заглушенный деревьями. Волны накатывали и откатывали, и под деревьями стоял запах соленой воды и водорослей, смешанный с другими, по-зимнему приглушенными лесными запахами, среди которых отчетливее всего был, наверное, тонкий запах сырого снега. Он остановился, опираясь на палки. Я подошел к нему. На горизонте показался корабль. Небо над нами было светло-серое, желтовато-серый расплывчатый проблеск над двумя маяками Торунгена показывал, где стоит солнце. Он взглянул на меня. «Хорошо тебе идется?» — спросил он. «Да, неплохо», — сказал я. «Ну, тогда пойдем дальше», — сказал он. «Скоро пора ехать, нам же еще готовить обед. Так что давай вперед». «Разве ты не хочешь идти впереди?» «Нет, иди ты, я за тобой». Предложение поменяться местами вызвало во мне настоящую бурю. Если он пойдет за мной, он увидит, как умело хожу я, и поймет, до чего же неловко он ходит сам. Каждое свое движение я стал видеть его глазами. И это острым ножом врезалось в мое сознание. Уже после первых нескольких метров я замедлил ход и стал идти медленнее, в таком же отрывистом ритме, как он, только не так неуклюже, потому что иначе бы он понял, что я хочу ему показать, а это было бы еще хуже. Внизу, под нами, на прибрежную гальку медленно накатывали белопенные волны. Ветер местами взметал со скал снег, в воздухе, распластав крылья, проплыла чайка. Мы уже подходили к автомобилю, когда на последнем небольшом склоне мне вдруг пришла в голову новая мысль. Я изменил ритм, пробежал несколько метров как можно быстрее, затем сделал вид, будто потерял равновесие и плюхнулся в снег рядом с лыжней. Поднявшись как можно скорее, я стал отряхиваться и задержался, пропуская его мимо себя. «Главное — это удержаться на ногах», — сказал он. По дороге домой мы молчали, и я вздохнул с облегчением, когда мы въехали к нам во двор. Наконец-то лыжная прогулка закончилась. В прихожей мы также молча разделись, освободившись от лыжного снаряжения. Но затем, открывая дверь на лестницу, он вдруг обернулся. «Можешь составить мне компанию, пока я буду готовить обед», — сказал он. Я кивнул и пошел за ним наверх. В гостиной он вдруг остановился, глядя на стену. «А это еще что такое?» — спросил он. «Ты это видел?» Я уже и забыл про историю с апельсином. Удивление, с которым я замотал головой, очевидно, было настолько искренним, что его внимание полностью переключилось с меня на стену. Он наклонился и провел пальцем по тоненькой полоске на обоях. Вероятно, даже у него не хватило фантазии догадаться, что это я бросил апельсин об пол в проходе между кухней и гостиной. Он выпрямился и пошел на кухню. Я, как всегда, уселся на табуретку. Он достал из холодильника упаковку сайды, положил на рабочий стол, достал из шкафчика муку, соль и перец, высыпал на тарелку и принялся обваливать в этой смеси оттаившие мягкие кусочки филе. «Завтра мы после уроков съездим в город и купим тебе подарок ко дню рождения», — сказал он, не глядя на меня. «Ты возьмешь меня? Разве это не сюрприз?» — спросил я. «Ты же знаешь, чего тебе хочется на день рождения», — сказал он. «Футбольную форму вроде бы». «Ну да». «Вот и примеришь ее, чтобы знать, что она в пору», — сказал он, снимая пальцем кусочек масла с ножа на сковородку. «Я хотел форму Ливерпуля, но в магазине «Интерспорт» такой не оказалось». «Может быть, спросим кого-нибудь, кто тут работает, вдруг она найдется на складе?» «Раз не висит здесь, значит, нету», — сказал папа. «Выбери какую-нибудь другую». «Но я болею за Ливерпуль». «Возьми тогда Эвертон», — сказал он. «Это тот же город». Я взглянул на форму Эвертона, сине-белые шорты, «Умбро». Посмотрел на папу, он то и дело нетерпеливо оглядывался по сторонам. Я напялил футболку поверх свитера и прикинул шорты. «В порядке», — сказал я, — «это годится». «Значит, эту берем», — сказал папа, взял комплект и пошел платить. Пока заворачивали форму, он перебирал купюры в толстом бумажнике и приглаживал волосы, поглядывая на зал, в котором было полно народу. До Рождества оставалось всего 3 недели. В день рождения я проснулся ни свет ни заря. Сверток с формой лежал у меня в шкафу. Я не мог дождаться, когда, наконец, смогу ее надеть. Разорвал бумагу, вынул форму, понюхал. Что может быть прекраснее запаха новой одежды? Я надел сшитые из блестящего материала шорты, затем футболку, она была пошершавее, даже кусала кожу, и белые носки. Одевшись, я пошел в ванную полюбоваться на себя в зеркало. Повернулся туда-сюда. Форма была отличная. Не Ливерпуль, правда, но тоже отличная, тоже из этого города. Тут дверь распахнулась, на пороге был папа. «Ты что там делаешь, парень?» — посмотрел на меня. «Ты развернул подарок?» — крикнул он. «Вот так? Один?» Он схватил меня за плечо и вытащил в комнату. «А ну-ка, заверни его обратно», — сказал он, — «сейчас же». Я расплакался и стал снимать форму. Кое-как попытался сложить, положил на бумагу, свернул и заклеил торчащим клочком скотча. Папа стоял надо мной и смотрел, как я выполняю приказ. Как только я закончил, он вырвал сверток у меня из рук и вышел из комнаты. «Вообще-то надо было отобрать его у тебя», — сказал он. «Но я только спрячу его, пока не придет время получать подарки. Это же твой день рождения». Зная, что мне подарят, и даже примерив форму в магазине, я был уверен, что главное — это чтобы наступил день рождения. А раз он наступил, то надеть обновку уже можно. Я не считал форму таким же подарком, как остальные, которые получу вечером, когда на столе будет торт. Но объяснить ему это было невозможно. И прав был я, а не он. Форма же моя. В этот день она стала моей. Пока все не встали, я проплакал в постели. Мама встретила меня на кухне, веселая, и сразу поздравила. Накануне она напекла булочек и сейчас разогрела их в духовке. Сварила яйца, но я остался равнодушен. Обида на папу омрачала все.